Литнет представляет. Маргарита Дюжева. «Любви больше нет». Читает Оксана Цыгоева. Глава первая. Я всегда знала, что с ним будет больно. С самой первой секунды, с того момента, как наши взгляды пересеклись на одном из благотворительных вечеров. Думала, что справлюсь. Что готова ко всему. Глупая маленькая девочка. К такому нельзя быть готовой. Никогда. Какой бы сильной ты ни была, невозможно переиграть судьбу. На часах уже за полночь, а я дома одна. Стою у окна, гипнотизируя измученным взглядом въезд во двор. Не дышу. Не шевелюсь, не моргаю. Жду, когда муж вернется с рабочей встречи. Да, вот такая вот встреча на ночь глядя. С партнерами. Очень важная. И, по словам Максима, просто крайне необходимая для укрепления рабочих отношений. Без нее никак. Я ведь верю ему. Хочу верить. Отчаянно, до слез, до дрожи, но... Всеми любимое «но». Оно всегда все портит, не оставляя ничего взамен. А в нашей истории этих «но» особенно много. Дурные предчувствия накатывают обреченной волной, лишая сил к борьбе. Сердце знает правду, но сопротивляется. Он ведь не сделает этого. Не предаст? Моего терпения хватает еще на полчаса. Ругаю себя последними словами, но все-таки тянусь за телефоном и набираю Макса. Прислонившись лбом к холодному стеклу, закрываю глаза, кусаю дрожащие губы и жду. Ответь, пожалуйста. Он молчит. Нет ответа ни на пятый звонок. Не на десятый. Я пытаюсь успокоить себя мыслями о том, что там может быть шумно, что он просто не слышит, или телефон на беззвучном в кармане. Или губы начинают дрожать еще сильнее. Я набираю короткое сообщение. Позвони мне. Его доставляет, но оно так и остается в непрочитанных даже спустя полчаса. Черт, черт, черт! Уперевшись ладонями в подоконник, низко опускаю голову, пытаясь унять нарастающую боль в груди. Это просто встреча, Тась. Просто рабочая встреча, ты же знаешь, черт! Умоляю саму себя, но молитвы не действуют. Я не знаю всей правды и могу только догадываться, что сейчас происходит, и пытаться не сдохнуть. Когда во двор въезжает белая машина, меня аж подбрасывает от волнения. Вернулся! Но это оказывается просто такси, приехавшее за клиентами к соседнему подъезду. Не он. Снова беру телефон. Понимаю, что так делать нельзя, что так неправильно. Но все равно звоню. Моей выдержки не хватает, не справляюсь. «Ответь, пожалуйста!» В этот раз Вселенная слышит мои мольбы, и длинные гудки, наконец, прерываются. «Максим!» Кричу в трубку, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать от облегчения. «Ты когда придешь?» На заднем фоне музыка, и все. По спине холодными когтями царапает озноб. С трудом проглотив жесткий ком, сковавший горло. Я надломленно шепчу. «Максим?» После секундной паузы раздается насмешливый женский голос. «Он не может сейчас подойти». Я цепляюсь за подоконник, чтобы не упасть. Удар в грудь и нет сил сделать вдох. Могу только хватать воздух ртом. Мне еле удается просипеть короткую фразу. «Где Максим?» занят. Тихий смешок, от которого мороз по коже. Дай ему трубку немедленно! Прости, тебя плохо слышно. Дай ему трубку! Меня уже никто не слушает. В ответ на мои крики раздаются только быстрые ядовитые гудки. Она там. С ним. Он все-таки соврал.